Дуб. Говорят, крепкий, как дуб. И правда, дуб очень крепок. Даже в воде может лежать дуб не одну сотню лет и только станет черным и твердым, как железо. Растет дуб сотни лет, и не могут его согнуть ни ветер, ни жестокий холод зимой. Молния ударит в одинокий дуб, опалит огнем, и все равно весной распустятся на черных ветках зеленые листочки. Дуб распускается позже всех деревьев. Лес уже зеленый, а дуб один чернеет в чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой. На морозе листья на дубе пожухнут, свернутся в трубочки и не опадают всю зиму. Когда идет снег, в тишине слышно, как снежинки шуршат по листьям. В дубовой роще ночью кормятся кабаны желудями, а в дупле живет сыч и зимуют летучие мыши. Повиснут в дупле вниз головой и всю зиму спят. Осенью сойка подбирает желуди и прячет по всему лесу про запас на зиму. Иногда смотришь, за рекой растут молодые дубки. Удивляешься. Ветер не мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка забыла про свои запасы, и они проросли. Сосна. Хорошо в сосновом бору. Сидишь под сосной на сухих иголках и слушаешь, как пестрый дятел долбит ствол, потом с криком перелетит на другое дерево, а за дятлом летят синички. Клюв у дятла как долото. Продолбит дырку, достанет жука-короеда, а у синичек клювы маленькие, слабые. Вот синички и летают за дятлом и достают после него жучков и червячков. Улетели синицы. Только слышно, как ветер шумит в сосновых вершинах, и чешуйки сыплются сверху, как будто сосна шелушится. На закате красной медью горят сосновые стволы. Скоро стемнеет, и все равно не хочется уходить из соснового бора. В еловом лесу туман ползет над болотом, а в сосновом бору воздух смолистый, сухой, потому что сосна растет на сухих песках и на склонах гор. Сосна — очень древнее дерево. Предки сосны росли на земле много миллионов лет назад. На берегах северных морей волны выбрасывают окаменевшую смолу сосен. Она называется янтарем. Из янтаря делают бусы и брошки. Бывает, что в кусках янтаря находят мух, которые миллионы лет назад увязли в сосновой смоле и сохранились до нашего времени. Наши птицы. Много разных птиц живет в нашей стране. Одни, например, синицы и дятлы, человека почти не боятся. Их можно увидеть в лесу в любое время года. А зимой они даже в городские парки прилетают. Другие птицы — глухари, ястребы, вороны — очень осторожны и пугливы. Чуть что, затаиваются в чаще и улетают. И не всякий может увидеть их. Удается это только тому, кто умеет ходить по лесу. Ворон. Лесные вороны живут парами, а живут они по 200 и больше лет. Летит пара воронов над тайгой и внимательно осматривает каждую полянку, каждый ручеек. Если заметят добычу, остатки оленя, которого загрыз медведь, или мертвую рыбину на берегу, сразу дадут знать другим воронам. «Круг-круг, круг-круг!» — несется над тайгой крик ворона. Он оповещает других воронов, что нашел добычу. Никогда не спутаешь ворону с лесным вороном. Ворона серая, а ворон черный. Ворона зимой прилетает поближе к деревне, клюет что-нибудь на свалке, а ворон никогда не приближается к человеческому жилью. Он — дикая птица лесных просторов. Дятел. Когда идешь по весеннему лесу, иногда слышно над головой тр-тр-тр-тр, будто по пустой бочке кто-то стучит. Это весенняя песня дятла. Дятел сядет на сук сухого дерева, упрется хвостом и клювом по суку. Тр-тр. Дятел — древесная птица. Он долбит больные деревья клювом и вытаскивает длинным языком из-под коры жуков-короедов — личинки. Иногда под деревом навалена целая куча вышелушенных сосновых шишек. На дереве кузница дятла. Дятел засунет шишку в расщепленный сук, все семена выклюет, пустую шишку вниз бросит и летит за другой.